Глава 24. Это произошло в конце июня 1940 года, 22 июня, чтобы быть точными, приблизительно через неделю после столкновения между графиней и полковником. Они сохраняли вооруженный нейтралитет. Общались за столом, играли на фортепиано друг для друга после обеда, но никаких бесед тет-а-тет. Полковник, однако, действительно предупредил Валенскую, что некоторые из его помощников перевезут своих жен и маленьких детей в Краков, и пока другие квартиры не будут найдены, семьи обоснуются в ее дворце. Как всегда, она была ангелом добра, расконсервировала семейные реликвии, отыскала в забытых чуланах детские кроватки или другую мебель, а также полотняные простыни, надежно помещенные в кедровые сундуки. Полковник так и не упомянул собственную жену, в этом не было необходимости. Его молчание она расценила верно, она заботилась о нем. Пока этого было достаточно. Пока. Рано утром BBC объявила о полной капитуляции Франции немецким захватчикам. Улицы за улицей, дом за домом, новости распространялись по Кракову. Захлопывались ставни, двери запирались длинными средневековыми ключами. Семьи собирались на кухнях, как во время траура, чтобы поддержать близких в горе. Франция не поможет, растаяла еще одна надежда. 60 жителей Кракова покушались на жизнь самоубийством в этот вечер. Говорили, что число несчастных было намного больше. Полковник известил Валенскую, что он и его сотрудники не появятся дома в обеденное время, поэтому большую часть времени она провела в своих комнатах, слушая BBC и ожидая возвращения постояльцев, чтобы они помогли разобраться, каким последствиям приведет капитуляция Франции. Было уже больше 10 часов вечера, когда она услышала, что полковник вернулся. Графиня отложила книгу и вышла в холл, чтобы встретить его. Ни слова. Он снял шляпу, притянул ее к себе, прижался сухими, мягкими губами к ее виску. За время, прошедшее между утром и вечером, исчезло все, что разделяло их. Немец, поляк, война, долг. Осталось лишь прикосновение губ, его запах на ее коже, хрупкое тело рыдающей женщины в его объятиях. Она отослала его принять ванну и переодеться к заказанному позднему ужину, а сама накинула шаль и вышла в ночь. Короткая прогулка, глоток воздуха, ведь так много надо сказать. Она шла по узкой глухой улице на задворках дворца Черторийских по направлению к рынку и видела сотни нацистских флагов, вывешенных в честь грандиозного поражения Франции. Странный кроваво-красный лес в лунном свете и звон колоколов. У каждой церкви в Кракове есть свой голос. По городу, казалось, плыл похоронный звон. На улице не было ни одного местного жителя, все спрятались подальше от флагов, колоколов, горькой правды. Стоя на краю площади, обняв один из флагштоков, Валенская наблюдала за мальчиками в сапогах, кричащими, поющими, сворачивающими зеленые стеклянные шеи бутылкам французского шампанского. «Франция вне игры, я вынуждена любоваться на театрализованное представление ее похорон. Между тем там Анжелика». И где-то там малышка. Действительно ли она жива? Где она? Что случится с нею теперь? Сколько это длилось? 10 месяцев? Их оказалось достаточно, чтобы поставить франков на колени. Нытье, Хайль Гитлер. Французы массово побегут, бог знает куда. Женский монастырь будет реквизирован. Куда они пойдут? Я свяжусь с Монпелье. Я поеду в Монпелье, надо лично убедиться, да. Дитмар может мне помочь. Я должна рассказать ему, я расскажу сегодня вечером. Нет, о чем я думаю? Подвергать опасности тщательно выстроенную семейную жизнь Анжелики? Я должна помнить, кто она, кем она, возможно, стала бы, если бы я не защитила ее. Ах, какая я благородная мать! Настолько же благородная, насколько эгоистичная. О чем это я думала тем утром на службе в костеле? Каким выводом пришла? Мои грехи вытекают не из материнской преданности, а из гордости. По крайней мере, себе я все еще в состоянии сказать правду. Валенская стояла у флагштока, обняв его одной рукой и откинув назад голову. Она пыталась представить себе девочку, которой исполнилось 9 лет меньше, чем 2 месяца назад. Ее отвлек шум, кажется, фейерверк. «О, эти мальчики все продумали. Второй взрыв, третий. Пение оборвалось, потом тишина. Уже совсем другие крики и единственный голос над площадью. Что он говорит? Да здравствует Польша!» Немцы покидали площадь. Она тоже побежала бы, но ноги как будто налиты свинцом. Она чувствовала слабость. «Мне не хватает воздуха, слишком много людей. Слишком жарко, шок от новостей. Да, необходимо вернуться домой и ждать Дитмара в саду. Он уже должен спуститься, конечно, он ждет меня». Она соскользнула вдоль флагштока, все еще цепляясь за него, и пытаясь освободить другую руку от шали. «Что это такое теплое, влажное? Это из меня? Из моей головы? Где он только что поцеловал меня?» Графиня засмеялась легко и тихо. «Ах, вот как это происходит!» Она подумала об Антонии, она подумала о ребенке, она упала. Мужчины, жившие в ее доме, бежали к ней, подняли на руки, другие расчищали дорогу и понесли к черному ходу дворца. Думая, что графиня последовала его примеру и пошла переодеваться к ужину, полковник играл на фортепиано, ожидая ее. «Перенесите ее в комнату, свяжитесь с медиками, скажите им, что я нуждаюсь в их помощи. Полковник, там раненые, хаос, бомбы, сопротивление. Оставьте нас». Полковник Дитмар фон Караян встал на колени у кровати графини. Теперь он мог оценить степень повреждений, все понял. Он обнял ее, шепча нежные слова, прижал край простыни к ране и молился. Она открыла глаза. «Вы слышите меня?» Ее голос доносился как будто бы издалека. Он положил ей голову на грудь. «Я прошу вас, моя дочь. Ваша дочь будет в безопасности. Вы должны сказать моей дочери. Ребенок не умер. Ребенок не умер. Я оставила ее там с... Она не умерла. Я отдала кулон, ожерелье Анжелике. Ребенок не умер. Скажите ей. Вы должны сказать ей».